Глава 7. Призовое путешествие. Задумчиво прикусив губу, я внимательно осмотрела свой немаленький гардероб. Наконец, удрученно подвела итог вслух. Раз уж открытые плечи оказывают такое положительное воздействие на мужчин, придется в корне изменить подход к выбору одежды и в кратчайшие сроки заказать новые, более откровенные наряды. «У вас прекрасный вкус, Даки Эйкана, и возросшие возможности благодаря бытовой магии, при этом огромный запас одежды, которую можно легко переделать под ваши нужды, применив лишь капельку магии», — намекнула Канна с лукавой улыбкой. «И действительно, заказать новое звучит невольно поставить в известность изначальных. Я все равно буду чувствовать себя неловко, даже если сами изначальные даки, архараны и прочие, занятые удовлетворением нужд и потребностей дочерей высоких домов, не будут вдаваться в нюансы моих просьб и заказов. А вот внести изменения в уже имеющиеся наряды я и сама могу. Хе-хе! Сражу Сейлишена своей обнаженкой на повал, если уж на него так замечательно мои голые плечи повлияли». «Возможно, вам подойдет вот этот наряд?» — предложила Вашкана, указав на фиолетовый бархатный жакет с шелеобразным воротником, расшитый серебром с крупными серебряными филигранными застежками и в паре со светло-серой юбкой. «Его бы слегка изменить, сделав чуть более облегающим, и декольте вырезать немного ниже и шире». «Да!» Радостно согласилась я. Вскоре я с сомнением разглядывала свое отражение. Костюм, несомненно, хороший, и цвет мне идет. Но вот ложбинка и полукружье груди в непривычно низком декольте меня основательно смутили, хотя ранивирки и та же Ашура гораздо более открытые наряды носили, выставляя на показ свои прелести. «Вы взрослая, сильная, уверенная в себе драконица», — многозначительно напомнила Кана. «Да». Кивнула немного нервно. «Я сильная и уверенная, но лучше надену аметистовое ожерелье, которое мне изначально и подарили». «Да вы само коварство, да, Кейкана?» — хихикнула Кана, а потом пояснила, отметив мое недоумение. «Вир Сейлишен замучается ловить те редкие моменты, когда нити, на которых висят камни, будут на миг сдвигаться в сторону, чтобы увидеть сокровище вашего декольте». Представив, как Сейлишен будет напряженно следить за движением ожерелья на моей груди, я расхохоталась. Вскоре, полностью собравшись и поправив шляпу, позвала мою замечательную помощницу. «Кана, я готова!» И оказалась на небольшой поляне. Сквозь буйные кроны деревьев свет Ра пробивался только в центре. В круге мягкого рассеянного света, прикрыв глаза, полулежал на траве Сейлишен. Я замерла, любуясь им, большим и сильным мужчиной. Его короткие белые волосы сверкали, как снежные вершины в Ранивирских горах, заметно контрастируя с золотистой кожей. «Доброе утро, Эйкана. Счастлив тебя видеть». Вывел меня из зачарованного ступора приветливый, обволакивающий приятным теплом голос моего света. «Да, простите, доброе утро, Вир Сейлишен». Запуталась я в словах и мыслях. И, наконец, сдвинулась с места, подошла к дракону и робко опустилась после него на траву, поджав ноги и опершись на левую руку. Аметисты тоже сдвинулись влево, я это особенно остро ощутила, потому что за их движением проследились серые, удивительно прозрачные глаза Сейлишена. Когда его взгляд сосредоточился на моем глубоком декольте и начал темнеть, я выпрямилась и с огромным трудом удержалась, чтобы не поправить полочки жакета и заодно вернуть на место ожерелье, открывшее слишком много. Внезапно Сейлишран чуть отодвинулся и сел ровнее, наверное, чтобы наши колени случайно не соприкоснулись. Потом загадочно улыбался, разглядывая меня с головы до ног, и неожиданно вкрадчиво поинтересовался: «Полагаю, ты, наконец, определилась с выбором?» Щеки обожгло смущением и стыдом. «Не понимаю, о чем вы, я... Это просто наряд такой». Сейлишен прервал заполошенное оправдание, большой горячей ладонью накрыл мою руку, самовольно метнувшуюся поправить жакет, чтобы прикрыться. И как-то так получилось, что его пальцы буквально нырнули в мое декольте, которое я перестаралась сперва показать, а теперь спрятать. Грудь, шею, лицо, да все мое тело, если откровенно, обожгло горячей волной смущения и возбуждения. Второй рукой Селишран осторожно обхватил мой подбородок, чтобы поднять лицо и посмотреть в глаза, и вот так, держа меня в плену своих глаз, склонившись, с непередаваемо притягательной хрипотцой в голосе похвалил: «Тебе очень идет этот наряд, Эйкана. Мне очень, очень, очень приятно видеть тебя в нем. Настолько, что вечность бы любовался». Я завороженно улыбалась, так бы и слушала его, глаза в глаза, вечность, пока он не сказал: «Однако спрашивал я про твой выбор места, в котором ты хочешь побывать. Ты же определилась с желаниями?» Несколько мгновений я заторможенно осознавала, о чем речь. Затем мне захотелось провалиться сквозь землю от неловкости и стыда, ведь глазела на него, как глупая кошка на коварного кота. И не придраться, что он выразился не так, я сама все напридумывала. Досада выплеснулась огнем на ладонях. Выяснилось это неожиданно. «Уф!» — прошипел Селишан, потушив свои штаны и мои руки, которые, как оказалось, лежали на его коленях, наверное. «Ой, простите!» Расстроена, виновато пискнула я, сжав кулаки и разведя руки в стороны во избежание повторения и чтобы взять под контроль магию огня и потревоженную дракошку. «Ничего страшного или непоправимого не произошло, Эйкана». Улыбнулся Селишан, щелкнул пальцами, и все следы моей, честно говоря, глупости исчезли. «Я вам не помешаю, Вир Селишан, Даки Эйкана?» Окликнула Свиша, предусмотрительно остановившись в нескольких шагах от нас. В отличие от меня, она сегодня оделась по-походному, как на испытание на доверие. Похожие на мои полосатые волосы убрала под шляпу с широкими полями. Арахнес, Хлагира, подземные жители и яркого света избегают. «Доброе утро, Даки Свиша. Нет, ты как раз вовремя». Улыбнулся ей наш общий сопровождающий. Впрочем, скупо улыбнулся, едва дернув уголками губ, что самым благотворным образом сказалось на моем настроении. Тем более, помогая мне подняться с травы, Светлый чуть дольше, чем нужно, держал мою руку. «Доброе утро, Даки!» — искренне улыбнулась я. «Ну что, Даки, какими будут ваши пожелания на сегодня?» — спросил Селишран и сначала посмотрел на меня. «Конечно, я же пришла первой. Мое воображение было уже не остановить. Выпитив декольте в надежде быть центром внимания желанного мужчины, я с предвкушением выдохнула. С детства мечтала побывать в фиолетовом городе Пфенигов. Прадед столько про них легенд рассказывал, но мы думали, что от города ничего не осталось». «Значит, побываешь, ящерка». Мягко улыбнулся Селишан, согревая меня теплым серым взглядом. Затем обратился к Арахне. «Даки Свиша, где бы ты хотела побывать?» Свиша грустно улыбнулась. «К сожалению, можно лишь увидеть, а не побывать по-настоящему. Но, может быть, когда-нибудь...» «Все бывает», — улыбнулся ей Селишан. «И каков твой выбор места?» «Серые пределы Мистеру». Озадачила меня незнакомым названием Арахна. «Ты уверена, что хочешь побывать в вашем городе мертвых?» Удивился дракон света. «Да, Вир Селишран, для меня это путешествие станет незабываемым, хоть и иллюзорным», — коротко поклонилась Свиша. Я отметила, что Арахна вела себя с Селишраном неизменно вежливо, держа необходимую дистанцию ровно так, как положено со вторыми после богов, тогда как я умудрялась подпалить ему ноги. Эх. Ну что ж, начнем. Дракон света протянул нам два венца артефакта, как те, что почти всегда носили изначальные. Мы с Арахной настороженно крутили их в руках, не решаясь надеть, пока Селишан не постучал пальцем по виску, намекнув, что пора бы действовать. Пришлось надеть под шляпки, подспудно ожидая чего угодно. Но ничего не произошло. Я растерянно уставилась на нашего провожатого в мир неизведанного. Свиша недоуменно хмурилась. «Присядем, Даки. Путешествует лучше с удобствами». Селишан указал на толстый ковер, появившийся на поляне. Как только мы с комфортом устроились на нем, нырнули в иную реальность. Мы оказались у обрыва. Заглянув за край, я невольно испуганно отшатнулась. Внизу клубился серый туман, дна не видно. «Знакомьтесь, это фиолетовый город Пфенигов», — объявил Селишан, легко запрыгнув на огромную серую глыбу. Покрутив головами, мы со Свишей увидели только неприступные, покрытые снегом горные вершины в рассеянном, сумрачном свете Ша, слабой звезды Шаграя и безжизненные серые, а не фиолетовые камни под ногами. Ожидая увидеть совершенно другое, сказочно прекрасное, я приуныла. «Здесь?» Селишен перепрыгнул на соседний валун и указал на щель между камнями под своими ногами. «Здесь тропа. Вы легко пройдете. Мне в свое время пришлось буквально протискиваться». Пройдя по узкой каменной кишке, мы оказались по другую сторону завала напротив огромного зева в скале. Входа в фиолетовый город, заброшенного горного поселения второй, но, увы, уже исчезнувшей с лица Шаграя древней цивилизации крылатых карликов. Таинственный город древние пфениги устроили в горе, наверное, руководствуясь какими-то своими соображениями, возможно, безопасности или предпочтений образа жизни. Слабый свет Ша едва-едва проникал внутрь гигантской пещеры сквозь щели, вырубленные его создателями, образованные беспощадным временем или в результате случившейся здесь когда-то катастрофы. Затаив дыхание, я со Свишей и Селишином блуждала по древним улицам и переходам, заглядывая в полуразрушенные жилища, вырубленные прямо в камне. Стены отливали потрясающим градиентом фиолетового цвета, от аметистово-прозрачного до почти черного. В этих руинах забытой цивилизации царила гнетущая тишина, которую нарушали только наши шаги, отдаленное эхо гуляющего по туннелям сквозняка да шорох осыпающихся камешков. Правда, иногда мой слух улавливал и другие странные звуки, словно кто-то скреб когтями по камням. Местное зверье, наверное. Я с огромным интересом осматривала брошенные в панике инструменты, домашнюю утварь, полуразрушенные алтари, украшенные резьбой с изображением неведомых спиралевидных символов, крыльев, звездного неба и нашего солнца, погибшего вместе с другими звездами. Селишен пустил под изрядно пострадавший купол пещеры светляков, чтобы мы увидели подробности. Благодаря хорошему освещению город сразу заиграл яркими красками. Заблестели тонкие серебряные прожилки на стенах, заискрили бликами многочисленные мозаичные узоры на стенах и полах. Древние пфениги создавали как огромные цветные узоры, так и карту старого мира, погибшего в звездной буре. «Центральная ритуальная площадь», — пояснил Селишен, указав вниз, и мы со Свишей глянули туда через каменную балюстраду. Просторную площадку рассекла глубокая щель, страшная, темная, показавшаяся бездонной. Каким-то чудом в центре уцелел огромный алтарь для даров богам, обнесенные светлым камнем, окруженные статуями, застывшими в вечности, с распростертыми крыльями, стражами-пфенигами, в серебристых доспехах и с аметистовыми глазами. Я невольно передернулась. Свет, попадая на искусно вырезанные глаза аметиста, на миг словно оживлял статуи. «На гномов с Гидариса похоже», — подметила Свиша, — «только с крыльями». «К сожалению, это лишь внешняя схожесть». Изначально и проверили, никому из представителей этой расы спастись не удалось. С искренним сожалением ответил Селишен. Я расстроилась. Ожидание чего-то сказочного столкнулось с мрачной реальностью большой трагедии. Пока Свиша изучала что-то, привлекшее ее внимание в нескольких шагах от нас, Селишен привлек меня к себе. Обняв за плечи, склонился и согрел теплым шепотом мой висок. «Не переживай, ящерка». Это дела давно минувших дней. Все эти существа, вероятнее всего, переродились где-то еще и, надеюсь, радуются новой жизни. Вы правда так думаете? Я с надеждой посмотрела ему в лицо. Правда. Боги ничего не создают просто так. И никогда ничего не забывают. С улыбкой заверил Селишран и аккуратно вытер мне щеку. Как будто я испачкалась, лазая по пыльному подземелью. И хорошо. Потому что очень приятно было ощущать ласковое прикосновение, отнюдь не иллюзорное, и любоваться скачущими тенями в глазах моего света, замирая от счастья под тяжестью надежной мужской руки на своих плечах. «Да, интересно здесь». Свиша, присоединившись к нам, невольно развеяла мое мечтательное забытье. Я шагнула в сторону, словно меня за чем-то постыдным поймали. Сверху раздался снисходительный смешок, затем последовало предложение. «Если вы насмотрелись на фиолетовый город, может, пора отправляться в серые пределы Мистеру?» «Да!» — черные глаза Свиши жутковато полыхнули, а я струхнула. Краткое описание «Город мертвых» не вдохновляет для прогулок. Бросив на Селиша на напряженный взгляд, на всякий случай придвинулась к нему. С ним не страшно. «Тогда прощаемся с печальным напоминанием о случившейся на Шаграе катастрофе и перемещаемся в город мертвых», — объявил почему-то развеселившийся Селишран. «Идем», — торопливо протянула ему руку. «Прямо как для перемещения порталом, хотя, по сути, все перемещения картинки — работа венца артефакта». «Хочу вас предупредить. Серые пределы Мистеро — действующий город. Поэтому не кричите, если кого-то или что-то увидите. Нам ничего не угрожает, мы всего лишь наблюдатели. Что бы ни случилось...» Спокойно предупредил Селишан, с одной стороны немного успокоив, с другой, наоборот, добавив интриги. «Ну что сказать. Вскоре мы попали в самое страшное, нет, кошмарное место, в которое я бы ни за что не сунулась по доброй воле. Серые пределы Мистеро оказались системой естественных пещер, погруженных в вечный сумрак. Не просто безмолвный сумрак с запахами влажной земли, гнили и паучьей секреции. Нет. Его наполняли звуки жутковатого шуршания сотен лап насекомых, осыпавшейся почвы и капавшей воды. Мягкое сияние множества грибниц придавало тоскливому подземелью инфернальности. Свет грибниц пробивался сквозь покрывшую окружающее пространство, окаменевшую от времени паутину. И в этом призрачном освещении в любой момент из каждой ниши или коридора мог появиться страж в полуобороте, существо с человеческой головой, ловко передвигавшееся на шести паучьих лапах по любой поверхности. Разок я не выдержала, заорала от ужаса, когда мне наперерез фактически из стены по потолку выполз такой вот паучище со связкой черепов в лапах. Селишран, держа меня за руку, следовал за Свишей, а она за стражем. Вскоре мы попали в алтарный зал с вырезанным на стене огромным чудовищным пауком, настолько натуралистичным, да еще с окрашенными багровым цветом жвалами, что я от страха сжала руку Селишрана. Затем мы наблюдали таинственный ритуал обитателей скрытого от всех города мертвых. В отличие от фиолетового города в серых пределах, мы всюду шли за Арахной. Она, видимо, по наитию или одной ей известной карте ходила из залы в зал, осматривая изображения, древние руны и ритуальные атрибуты, пока я стояла рядом с мелкими оборотнями арахнами, предпочитая наблюдать за отделкой стен паутиной. Даже потрогала ее пальцем и ничего не почувствовала. Как пояснил наш сопровождающий, это надежная защита подземных жилищ от любых обвалов и разрушений. Заодно ни враг, ни незваный гость не пройдет. На мои вопросы отвечал только Сейлишран, а Свиша поблескивала недовольством в мою сторону. Изначальному она как бы простила пребывание здесь, а мое присутствие ее, несомненно, нервировало. В общем, похождения, как и животрепещущие приключения, более чем удались. Когда мы вернулись из жуткого сумрака на поляну под ласковый свет Ра, я жадно дышала, избавляясь от чудовищного мрака серых пределов, глядя на небо. А вот Свиша, наоборот, сидела, прикрыв глаза и блаженно улыбаясь, словно смогла дотянуться до бога смерти, великого Шатура. Накрыв ладонью мою руку, Селишран с улыбкой спросил: «Ну что, было интересно?» «Не передавать словами, насколько!» Выдохнула я, отпустив страхи, отдаваясь восторгу пережитых вместе с ним эмоций. Это было ужасно незабываемое путешествие. Свиша, вскочив на ноги, низко поклонилась Селишану и хрипло поблагодарила. «От всего сердца признательна вам, Вир Селишан. Благодаря вам я увидела сакральное место, доступное лишь единицам, избранным моего народа. Сегодня я увидела и узнала то, за что обязана была бы заплатить жизнью, однако получила бесценным подарком от изначальных. Я молю вас, Вир, когда покину остров в первой зари, оставьте мне хотя бы эти воспоминания. Я не останусь в долгу». Селишан словно в себя ушел, а мы со Свишей молчали. Я просто ждала, она в отчаянном напряжении. Наконец Селишан вернулся и сообщил о решении старших. «Ваша просьба удовлетворена, Даки Свиша». Надо было видеть лицо Арахны, сиявшей от счастья. Эта невероятно умная, коварная и сильная девушка опять пополам сложилась в низком поклоне. «Благодарю изначальных за бесценный дар. Хвала великому Ранивиру! Мой род всегда хранил, хранит и будет вечно хранить верность изначальным». «Твоя благодарность, как и клятва рода, нами принята и по достоинству оценена». Не менее торжественно произнес Селишен с коротким церемонным поклоном. Наблюдая за ними, я поняла, что Свиша больше не надеется стать избранницей. Несмотря на тот факт, что при проверке на доверие ее спас Адеран. При этом спешит выразить изначальным свою преданность и верность вплоть до семейной. Любопытно. Когда Селишен попрощался с нами и, как обычно, исчез с поляны, Свиша предложила: «Прогуляемся?» «Давай», — улыбнулась я. «Размяться не помешает». Мы неторопливо шли по парковым дорожкам, наслаждаясь легкой осенней прохладой, тишиной и рассеянным светом предзакатного Ра. Неожиданно Свиша предложила: «В случае необходимости, Даки и Кана, можешь обратиться ко мне за помощью». «Почему я? И почему ты предложила именно сейчас?» Удивилась я, даже остановилась. Свиша улыбнулась, по-моему, искренне, и не менее откровенно призналась: «Вне моего желания мы разделили тайну Мистеру. Ты не поймешь, Даки и Кана, там не твой мир и не твои тайны, но для меня как поделиться кровью?» «А во-вторых?» Насторожилась я, думая, что делиться кровью с Арахной, мастером ядов и проклятий, дело в лучшем случае сомнительное. «Ты станешь одной из 9 избранниц. Я хочу заручиться твоим покровительством для своего рода на будущее». «Почему ты решила, что меня кто-то выберет?» Глухо, ошарашенно спросила я. «Потому что вижу и слышу, Даки и Кана». Улыбнулась Свиша. «Мне сердце не мешает с холодной головой видеть, слышать и делать выводы». Отнекиваться, отказываться и указывать на преждевременные выводы было бы глупо и унизительно. Свиша умная, порой казалась слишком умная. Уверена, конкретно о моих предпочтениях давно догадалась, вернее, подметила и сделала вывод. «Значит, поняла, что избранницей меня назовет лишь тот, кто разделит мои чувства, поэтому ответила осторожно». «Я не могу обещать, Даки, Свиша. Сама знаешь, подобное обещание может дать лишь избранник изначальный». «Конечно, знаю», — согласилась она. «Все равно рассчитывай на меня, если что». «Хорошо». Я пожала плечами. «Спасибо». Добравшись до жилого корпуса, мы попрощались. Свиша пошла в свои покои, а я позвала Кану.